Глава 7. «Сара, это моя дочь Мариам», — представил их Алишер. «Жена?» — воскликнула девочка, приложив ладошки к пухлым щечкам. «А зачем нам жена, папа?» «Давай поговорим об этом позже, хорошо?» — устало сказал Алишер. «Лучше иди переоденься к обеду». «Хорошо», — согласно кивнула Мариам и с любопытством посмотрела на Сару. «Красивая. А ты тоже некромант?» «Нет», — улыбнулась Сара, — «у меня нет магии». Девочка сложила губы уточкой. «Жаль, а то бы мы с тобой поиграли». Сара нервно рассмеялась. «Поиграли? В зомби-апокалипсис?» «Я думаю, для игр не обязательно быть некромантом», — сказала Сара. Проходя мимо чинно выстроившейся шеренги слуг у парадного входа замка, Сара заставила себя улыбаться и кивать, а в ответ тоже получала поклоны и приседания. По сравнению с замком Алишера, дом, где жила Сара, казался сельской хижиной. Наконец, они вошли в парадный холл. Он оказался настолько огромным, что у Сары перехватило дыхание. Пронзенное высокими колоннами круглое пространство устремлялось ввысь, к светло-серому куполу, расписанному фресками с изображениями различных сюжетов. Были изображены летящие драконы, всадники на скакунах, двуглавые птицы. Сквозь высокие витражные окна лился солнечный свет, причудливо отражаясь в мраморе колонн и пола. На несколько минут Сара забыла о своем благоговейном восхищении замком, который превзошел все ее ожидания. Но как только она вошла в гостиную, последовав за Алишером и его дочерью, это чувство снова вернулось. Гостиная оказалась такой же огромной, с высоким сводчатым потолком и тоже щедро расписанным фресками и богато украшенным лепниной. Мебель поражала своей суровой элегантностью, а бархатные шторы цвета выдержанного вина создавали уют. Каменные стены скрывались под картинами в тяжелых деревянных рамах. А в отполированный пол можно было смотреться, как в зеркало. «Как здесь красиво!» — восхищенно высказалась Сара. «Алишер, у тебя потрясающий замок!» «Благодарю», — сухо ответил некромант. «А моя комната самая красивая во всем замке!» — воскликнула Мариам, обернувшись. Сара ей улыбнулась. «Не сомневаюсь». Девочка хихикнула и последовала наверх по лестнице за своей няней. «Мой господин», — вошел в гостиную Гарольд и доложил. «Я вернул господина Лихола в его владение и жреца обратно в храм». «Хорошо», — кивнул Алишер. «Теперь сопроводи мою супругу в ее новый дом». «Как прикажете», — поклонился Гарольд. Сара в непонимании захлопала глазами. «А, пройдемте, госпожа. Портал уже перенастроен». «Что? Какой портал? Я что-то не поняла. Алишер!» Мужчина опустился в одно из кресел и произнес. «Что непонятного? Мы поженились, выполнили приказ короля, так что теперь можешь уезжать. Для тебя приготовили хороший дом с личными слугами. Ты ни в чем не будешь нуждаться, Сара. Когда придет время, я навещу тебя. Все-таки ребенок сам по себе не появится». «Знаешь, Алишер, будь у меня магия, я превратила бы тебя в старую сухую палку!» — воскликнула Сара. Некромант хрустнул пальцами. «Забудь про свою фамильярность, Сара. Для тебя я господин». «Я твоя жена и не собираюсь никуда уезжать!» Не обратила она внимания на последний его приказ. «Не собираюсь вступать с тобой в полемику», — отрезал Алишер. «Хочу, чтобы ты немедленно исчезла, Гарольд!» «Госпожа, пойдемте. Не вынуждайте меня применять силу», — грустно произнес Горбун. Сара усиленно начала думать. Начать возмущаться и настаивать на своем? Она была уверена, что этим только разозлит некроманта. Как покорная овца должна выполнять его требования, тоже не вариант. «А как же наша первая брачная ночь?» Ухватилась она за возникшую идею, как утопающий за соломинку. Некромант удивленно посмотрел на нее. «И ты не боишься? Готова к консумации?» — усмехнулся Алишер. Сара упрямо задрала подбородок и ответила. «А может, это ты не готов? Может, тебе просто нечем похвастать?» «Ой, дура! Зачем я это ляпнула?» Сара мысленно начала себя костерить, но сказанного не вернешь. Зеленые глаза некроманта наполнились настоящей тьмой, став полностью черными. Тьма поглотила белки его глаз. Стены и пол в гостиной с трескающим звуком в одно мгновение покрылись ледяными кристаллами изморози. Воздух стал плотным и холодным. Сара выдохнула облачко пара. «Ты играешь с огнем, Сара», — произнес некромант за могильным голосом. В его руках заклубился черный густой туман. Сара сглотнула, ощущая накативший вдруг леденящий душу животный страх. Гарольд упал на колени и прислонил голову к ледяному полу. Горбун дрожал то ли от страха, то ли от холода. «Ой, мама», — в панике подумала Сара. «Как же страшно. Дура. Совсем забыла, что он непростой мужчина с земли. Он, мать твою, некромант. Как превратит меня сейчас в какую-нибудь образину?» «Я пошутила?» — пискнула Сара. «Ай-яй-яй, плохая шутка, Сара», — процедил Алишер, медленно направляясь к ней. Сара вторила его шагам, отступая назад. «Да ладно тебе, то есть вам, мой господин», — хихикнула она, чувствуя, как в душе зарождается паника. «Я ничего такого не имела в виду. Просто подумала...» «Что ты подумала?» — наигранно ласково прошептал некромант. «Да так, ничего», — прошептала она и, оглянувшись назад, увидела, что дверь, ведущая на выход из замка, открыта. Она снова посмотрела в его наполненные тьмой глаза, на его злое лицо и, приготовившись бежать, немного осмелев, сказала: «В общем, хватит меня пугать». Алишер рассмеялся. «Еще даже не начинал». Сара резко подхватила платье и стрелой ринулась на выход. Сара бежала изо всех сил, даже не чувствовала под собой твердую поверхность пола, так отчаянно она стремилась на выход. Только вот незадача, почему-то дверь все не приближалась. Сара посмотрела вниз на свои ноги и шокированно выдохнула. Она сучила ногами в воздухе, в прямом смысле этого слова. Девушка опустила подол платья, прекратив демонстрировать мужу стройные ножки в черных чулках и, сложив руки на груди, произнесла: «Уже не убегаю». Она тут же почувствовала под ногами пол. Спасибо муженьку, опустил ее вниз аккуратно. Сара медленно обернулась и столкнулась с уже нормальным Алишером. Тьма из его глаз исчезла, и злости тоже не наблюдалось. Сара подарила мужу самую прекрасную улыбку из своего арсенала. Зря, что ли, целый день тренировалась перед зеркалом и, захлопав длинными ресничками, пропела: «Простите меня, глупую». Она прикоснулась кончиками пальцев к его руке, той самой, где смерть поставила брачную метку. Алишер руку не отдернул, хороший признак. Она легонечко его погладила и продолжила: «Не прогоняйте меня, мой господин и повелитель темных сил. Позвольте доказать вам, что я хорошая жена. Я не капризная и очень послушная. Правда, правда». Алишер хмыкнул и, прищурившись, с подозрительностью в тоне сказал: «Тебя отведут в твои покои, Сара. Накормят и начнут готовить к брачной ночи. А потом я решу, что с тобой дальше делать». Саре захотелось вцепиться когтями в его зеленые глаза и выцарапать их. «Чурбан! Да как он смеет! Перед ним такая девушка стоит! Чуть ли не лужится и растекается, а он ведет себя как болван! А может, он голубой? Да не...» Но вместо этого она продолжала счастливо улыбаться. Алишер хлопнул в ладоши, и тут же, откуда ни возьмись, подошли две странные служанки. «Отведите госпожу в ее покое. Подайте обед и приготовьте к брачной ночи. Сделайте все согласно традициям». служанки поклонились. «Сара, это твои личные слуги», — пояснил Алишер. «Пройдите за нами», — деревянным и безэмоциональным голосом сказала одна из служанок. «Спасибо, мой господин, вы так великодушны», — с ужасающей приторностью в голосе сказала Сара. Алишер кивнул. Сара сделала небрежный книксин своему супругу и последовала за служанками. Они поднимались на четвертый этаж. И уже подходя к дверям ее комнаты, Сара поняла, наконец, что в них было странного. Служанки были зомби. Натуральные зомби. «Чтоб тебе икалось целый месяц, Алишер!» — в негодовании подумала Сара. На девушках отсутствовали следы разложения, не свисали куски мяса, глаза не вываливались из глазниц, но они обе имели серо-желтоватый оттенок кожи, движения были рисковатыми и какими-то механическими, а самое главное, они не моргали. В смысле, у обеих были широко распахнуты глаза, которые ни разу не моргнули. «И эти монстрячки будут ей прислуживать? Фу!» «Располагайтесь, госпожа», — сказала тем же тоном одна из девушек-зомби. «Обед подадут через 1 час и 3 минуты». «Простите за вопрос, а вы зомби?» — решилась выяснить свое предположение Сара. «Да, госпожа, но вы не должны нас бояться, мы не причиним вам вреда». «Это радует. А еще вопрос. Повар, он тоже того? В смысле, он тоже зомби?» С тлеющей, но все-таки надеждой, что повар — обычный человек, поинтересовалась она. «Повара — люди», — обрадовала Сару вторая девушка-зомби. «Это хорошо», — расплылась в улыбке Сары и, наконец-то, огляделась. «Да, комната, точнее, несколько комнат были такими же прекрасными, как и весь замок». «Гардероб скоро доставят, госпожа. Вам нужно принять ванную», — произнесла служанка-зомби. «Ах, новый гардероб — это хорошо. Покажите мне будуар, я буду рада освежиться. И можно спросить, как вас зовут?» «Можно», — ответили одновременно девушки-зомби и замолчали. Сара вздохнула и повторила вопрос. «Как вас зовут?» И зомби ответили. «Сара-1, Сара-2». «Чё?» — натурально обалдела Сара, выпучив на них глаза. «Мы не понимаем вопроса», — сказали Сары. «Ну, Алишер», — прорычала Сара и сказала. «Как вас звали при жизни?» «Не помним», — ответили девушки. «Тогда я дам вам новые имена. Значит, ты, которая под номером 1, будешь Алией, а ты под номером 2 будешь Шерри». Зомби впервые моргнули и поклонились Саре. Сара злобно хихикнула. То-то же. «Помогите мне снять платье и приготовьте ванную». «Ванную уже готовит Сара-3». Сара скрипнула зубами. «Кажется, кто-то очень хочет проверить мои нервы на прочность. Но ничего, Алишер, у меня тоже есть зубки, когти, но самое главное — мозги». Вы, наверное, думаете, что служанка, готовящая ванную Саре, оказалась тоже зомби. Вы ошиблись. Сара-3 оказалась скелетом. У бедной Сары чуть инфаркт не случился. Одно дело наблюдать за скелетами издали, а совсем другое — видеть оживший скелет вблизи со светящимися зеленым светом провалами глаз и скрипучим женским голосом. Скелетина несколько раз предложила Саре сделать расслабляющий массаж и предлагала помочь помыться. Сара от страха забыла переименовать скелет и приказала больше не прислуживать ей, но услышала в ответ, что это невозможно, так как скелетина получила приказ хозяина служить госпоже Саре. Отныне скелетина будет помогать Саре со всеми банными делами. Глянув на мраморную ванну, Сара подумала об утоплении. Об утоплении своего мужа. Затем решила, что водная смерть для него слишком милосердна. Хотелось бы чего-нибудь более эффектного. Взяв лист бумаги, Сара сдула пену с пальцев и, ловко орудуя пером набросала плюсы и минусы Алишера. Сексуальная привлекательность плюс, чувство юмора. Сара взглянула на скелетину, которая статуей замерла возле ширмы, прикрывающая вход в будуар, и написала «Черный юмор» и нарисовала жирный минус. «Хорошо управляет магией?» «Разве это важно для нее?» «Ну да ладно, плюс». «Надежный?» Сара поставила вопросительный знак. «У него имеется дочь». Сара поразмышляла и все-таки поставила плюсик. «Нужны свежие идеи, брачная ночь на носу, и эта ночь жизненно важна для всей операции по захвату Алишера». «Мне срочно нужна Лейла», — подумала Сара. «Но как же попросить и убедить Алишера, чтобы он обязательно согласился на ее служанку?» Сара приподняла вверх ножку, внимательно оглядела ее и, печально вздохнув, подумала. «Даже в этом мире не придумали надежное средство для удаления волос, которое избавило бы от них раз и навсегда. А еще магический мир. Тоже мне маги». «Мне нужен крем для удаления волос», — обратилась она к скелетине. Скелет, стуча костями по мраморному полу, подошел к шкафу и выудил оттуда белую баночку, протянул Саре. «Спасибо», — сказала она, осторожно забирая баночку и стараясь не прикасаться к костям скелетины. «Ой, все-таки Лейлы ей очень не хватает. Она так чудесно массирует Саре голову». После всех процедур Сара вновь отказалась от услужливой скелетины, когда выбиралась из ванной. Немного порадовалась, когда увидела, что новый гардероб уже принесли, и распаковкой сундуков и сундучков занялись Алия и Шерри. Также слуги принесли потрясающе вкусные блюда на обед. Когда с обедом было покончено, ее служанки-зомби положили на кровать какое-то странное платье. Или это было не платье? Сара подошла и, осмотрев сие безобразие, воскликнула. «Мама родная, а платье поуродливее нельзя было найти? Это что?» «Это ритуальное ночное платье для первой брачной ночи», — ответила Шерри. «Вы его обязаны надеть для встречи супруга». Сара взяла двумя пальчиками этот кошмар и брезгливо его осмотрела. Серый длинный балахон с необработанными по краям дырками для рук и головы был расшит черной нитью. По центру была вышита какая-то абстракция. Квадрат. В центре квадрата было что-то изображено, похожее на комара. «Это еще что такое нарисовано? Насекомое? На брачном платье?» «Это ритуальное обозначение темного бога Марона, госпожа». Что-то память Сары такого не припоминает, озадаченно подумала новая Сара. Она отбросила платье и, отодвинув своих служанок-зомби, направилась в гардеробную. «Интуиция мне подсказывает, что муженек подготовил для меня еще много сюрпризов», — мрачно подумала Сара. Алишер активировал артефакт связи. Мужчина был мрачнее самой смерти. «Алишер, дружище, приветствую тебя. Правда, не скажу, что рад лицезреть твою некроманскую физиономию». С веселыми нотками в голосе отозвался через артефакт собеседник. Алишер криво улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Перейду сразу к делу, Хасан», — ответил Алишер. «Как интересно», — произнес Хасан. «Моя новая жена, Сара Ширин-Лихол, совершенно не похожа на пугливую и глупую особу, как было о ней заявлено. Мне нужна полная информация о ней, Хас. Полное досье, начиная с рождения. Хочу знать, с кем общалась, где училась, какие у нее страхи и мечты. И самое главное, проверь, не была ли она замешана в магических влияниях. Думаю, ты меня понял, и не нужно объяснять, как делать свою работу, Хас». «Ты снова женился?» «Поздравляю», — сказал и осекся Хас, так как увидел помрачневшее выражение лица некроманта. «То есть, соболезную?» «Значит, Сара Ширин-Лихол. Постараюсь за месяц управиться, Али». «Срок тебе неделя, Хасан, и не днем больше», — резко сказал Алишер. «Но, дружище, «Я не успею так быстро», — возмутился Хасан. «Хас, тебе напомнить о секрете, о котором знаем только мы вдвоем?» Хасан нахмурился. «Ты у мертвия, Хас, которое я наполнил своей магией и, можно сказать, дал тебе жизнь. Если о тебе узнают, то развоплотят либо отдадут кому-нибудь в обыкновенные слуги с подчинением хозяину». «Но ты поганец, Алишер. Я для тебя столько информации нарыл в свое время», — разгневался Хас. «И именно поэтому я и сохранил твою независимость, не подчинив, как обычного зомби», — лениво ответил некромант. Хас тяжело засопел. «Хорошо, я все сделаю за неделю, Алишер, но с одним условием». Алишер сощурил свои зеленые глаза и, наклонившись к зеркалу, холодно произнес. «Хас, я обращаюсь к тебе весьма и весьма редко, и ты не смеешь ставить мне условия. Просто выполни свою работу за неделю». Хасан вздохнул. «Тогда жди в гости через недельку, Алишер, и только попробуй не угостить меня любимым блюдом, от которого я без ума». Алишер улыбнулся. «Мозги будут ждать тебя, Хас. До встречи». И Алишер тут же погасил экран зеркала артефакта. Хасан был когда-то человеком. Он был частным детективом, виртуозным детективом и даже гением сыска. Хасан и Алишер сотрудничали давно, и однажды Хасан попал в переделку, из которой выбрался со смертельными ранениями. Ему не суждено было спастись, и он пришел, точнее уже приполз, к Алишеру, который не захотел терять такого нужного специалиста. Некромант предложил сыщику выбор — либо безболезненная и быстрая смерть, либо стать умертвием, не привязанным ни к кому. Хасан выбрал жизнь, правда, он все равно умер, но тем не менее он помнит все о себе, чувствует, также думает и работает в частном сыске. Его гениальность и работоспособность не исчезли, может, даже стали лучше. Только рассказывать о том, что Хасан не человек больше, нельзя было. Алишер нарушил закон, дав умертвию, а точнее зомби, свободу. И помимо этого он напитал его своей магией, отчего Хасан и не выглядит как зомби. Алишера отвлек от воспоминаний стук в дверь. «Войди», — приказал он. Вошел его дворецкий. «Господин, обед подан. Госпожа Мариям уже ждет вас». «Иду», — ответил Алишер и направился в столовую. Он вдруг подумал, что его женушка должна была уже познакомиться со своими служанками с оригинальными именами, а также должна была увидеть ритуальное платье для брачной ночи. Алишеру пришлось потрудиться, чтобы найти в архивах те древние традиции, которые века назад канули в лету и не использовались более. Но этого его жене не обязательно знать. Алишер посмотрел на свою руку, где он явно ощущал брачную метку, и вздохнул. Целью Алишера было заставить свою жену не взлюбить его, бояться и всеми правдами и неправдами пожелать уехать из замка в тот дом, что специально он купил для женушки. Пусть там жила бы себе тихо да мирно и его не трогала. Он заделал бы ей ребенка и забрал себе. Не жизнь у нее была бы, а сказка. Но глупой девчонке захотелось показать характер. «Ничего, дорогая, я не желаю привязываться к женщине, и ты скоро это поймешь. Поймешь, что я не принц. В моем сердце есть место только для одной — Мариям. Придется немало потрудиться, чтобы выполнить данное обещание и принести счастье в этот дом, доставить удовольствие и... Что там было еще? Ах, да, и быть хорошей женой. А еще сохранить верность супругу. Сара перебирала гардероб, свирепствуя все больше и больше с каждой отброшенной вещью. «Алишер, сволочник романская, завалил ее шмотками, одинаковыми!» Все платья были одного фасона, полностью закрытые, как у монашки. И плевать, что ткани великолепного качества. Они были черных и серых цветов, либо черные с серыми вставками. «Это просто какой-то кошмар», — злилась Сара. «Что за детский сад? Чего он добивается?» Сара вернулась в комнату и с маниакальным блеском в глазах осмотрела великолепные работы шторы, покрывала на кровати и, ткнув пальцем в служанку, сказала: «Срочно принеси мне ножницы и нитки». Шерри деревянно поклонилась и покинула покои Сары. «Ну что ж, Алишер, ты не на ту напал», — улыбнулась Сара. «Я буду играть в твою игру, но только по своим правилам». Ей вдруг пришла в голову гениальная идея. Она заглянула в будуар, критически оглядела замеревшую статую скелетину и сказала ей: «Думаю, тебе понравится ходить в платье, а не пугать меня обнаженным видом своих костей».